Если ты хочешь искать оправдание в том, что в прошлом году дело было отложено, и поэтому ты не поклялась Симону в верности, то я не назову это честным поступком. Кристин стояла, смотря в огонь. «Я не знаю, что хуже», — продолжал отец. «Будут ли говорить, что ты отвергла Симона или что ты была забракована?» «Господин Андрес послал ко мне сказать...» Говоря это, Лавранс покраснел, что он рассердился на сына и просит меня требовать такого денежного удовлетворения, какое только я найду достаточным. Я должен был сказать правду. Не знаю, было ли лучше солгать, но я сказал, что если нужно искупать вину, то, скорее всего, нашу, а не их. Но в обоих случаях позор лежит на нас». «Не могу понять, почему это так позорно», — тихо сказала Кристин. «Раз Симон и я согласны друг с другом». «Согласны?» — подхватил Лавранс. «Он не скрывал своего огорчения, но сказал, что после вашего с ним разговора, пожалуй, ничего, кроме несчастья, не выйдет, если он потребует, чтобы ты сдержала свое слово. Но теперь ты должна сказать мне, каким образом все это случилось с тобой». «Разве Симон ничего не говорил?» — спросила Кристин. «По-видимому, он думает, что ты полюбила другого», — сказал отец. «Ты должна теперь сказать мне, в чем тут дело, Кристин». Кристин немного подумала. «Видит Бог», — тихо сказала она. «Я прекрасно понимаю, что Симон достаточно хорош для меня, и даже больше того. Но правда, что я... познакомилась с другим человеком и поняла, что в жизни моей никогда уже не будет ни одного счастливого часа, если мне придется жить с Симоном. Даже если бы он обладал всем золотом Англии, я все же предпочту другого, хотя бы у того была одна единственная корова». «Надеюсь, ты не ждешь, чтобы я тебя отдал за работника», — сказал отец. «Он равен мне по рождению». «И даже больше того», — отвечала Кристин, — «я только так сказала. У него достаточно и земли, и имущества, но я предпочитаю спать с ним на соломе, чем с каким бы то ни было другим мужчиной в шелковой постели». Отец помолчал немного. «Одно дело, Кристин, что я не хочу заставлять себя выходить за человека, против которого ты что-нибудь имеешь, хотя один только Бог и святой Улов знают, что ты можешь иметь против того мужа, которого я для тебя нашел. Но другое дело, таков ли тот человек, которого ты полюбила, чтобы я мог выдать тебя за него? Ты еще молодая и неразумна, а заглядываться на девушку, уже обещанную другому, порядочный человек не станет». «В этом человек не властен над собою», — порывисто сказала Кристин. «Ну, положим. Но ты, вероятно, сама понимаешь, что я не захочу нанести такое оскорбление семье из Дюфрина, чтобы просватать тебя сейчас же после того, как ты повернула спину Симону, особенно за человека, который может оказаться более родовитым или более богатым. Ты должна сказать, кто этот человек», — произнес он немного спустя. Кристин крепко стиснул руки, тяжело дыша. Потом очень медленно проговорил: «Я не могу назвать его, отец. Если я не получу в мужья этого человека, то можешь отвезти меня в монастырь и никогда уже не брать оттуда. Не думаю, что я долго проживу тогда. Но не подобает мне называть его имя, пока я не буду знать, что ему так же хочется получить меня, как мне его. Ты не должен принуждать меня говорить, кто он, пока не выяснится, что он намерен посвататься ко мне через своих родичей». Лавранс долго молчал. Ему не могло не нравиться, что дочь так решила. Наконец он сказал: «Ну, пусть будет так. Вполне понятно, что ты не хочешь называть его имя, пока сама еще не знаешь, что он намерен делать. Ложись теперь спать, Кристин», — сказал он немного спустя. подошел к ней и поцеловал ее. «Ты причинила всем много горя и досады, дочь моя, своим сумасбродством. Но ты хорошо знаешь, что твое благополучие всего ближе моему сердцу. Помоги мне, Бог, но это будет всегда так, что бы ты ни сделала. Бог и его кроткая матерь помогут нам, так что все может повернуться к лучшему. Иди же и постарайся хорошенько выспаться». Когда Лавранс уже лег в постель, ему показалось, что он слышит слабый звук плача у противоположной стены, где лежала дочь, однако он притворился спящим. У него не хватило духу сказать ей, что он боится, как бы теперь люди снова не выкопали старых сплетен о ней, Арне и Бентейне. Но его тяготила мысль, что он мало чем может помешать людям пятнать добрую славу его дочери у него за спиной. И хуже всего было, что Кристин, ему казалось, сама навлекла на себя это своим легкомыслием. Часть третья. Лавранс, сын Бьоргюльфа. Кристин приехала домой в чудесную весеннюю пору. Река Логин бурно бежала за домом и полями. Поток серебристо поблескивал и искрился на солнце, белее сквозь снежную листву ольховых зарослей. Казалось, солнечные блики обладали голосом и пели вместе с журчанием и шумом реки. Когда наступали сумерки, вода неслась как будто с более глухим рокотом. Гул реки днем и ночью наполнял собою воздух над Йорюнгордом, и Кристин чудила, что даже бревенчатые стены домов дрожат, как дека-виолы. Вверху, на обрывах гор, окутанных что ни день голубоватой дымкой, поблескивали висящие струнки воды. Теплый воздух дрожал над полями, и от них исходил легкий пар. Зеленые иглы скрывали почти сплошь всю черную землю на нивах, а трава на лугах стала уже густой и переливалась, как шелковая под дуновением ветра. Сладкий дух несся из рощи, из пригорков, а после заката солнца отовсюду начинал струиться сильный, прохладный и кисловатый запах соков и произрастания. Казалось, будто земля вздыхала с глубоким облегчением. Кристин трепетно вспоминала, как Эрленд выпускал ее из своих объятий. Каждый вечер ложилась она спать, больная от тоски, и просыпалась по утрам, вся в поту, утомленная сновидениями. Ей казалось непостижимым, как-то ее домашние могут не говорить ни слова о том единственном, что было у нее в мыслях. Но недели шли за неделями, и все молчали о ее разрыве с Симоном, и не старались узнать, что было у нее на сердце.